Глава 23. Настоятельница приехала в субботу в середине сентября. Перед этим она дважды писала, но ее письма оставались без ответа. Отвечать было нечего. Они ждали весь день, она приехала вечером, прямая, как палка, вся в белом. Она шла по тропинке, а ее чемодан нес мальчик примерно одного с Дени возраста. Настоятельница остановилась возле дома и отослала мальчика. Дала ему купюру. Он ушел, посвистывая, но сначала долго разглядывал влюбленных, неподвижно стоявших на пороге. Настоятельница подняла свой чемодан и подошла к двери. Сестра Клотильда крепко сжимала руку Дени. «Добрый вечер», — сказала настоятельница. «Добрый вечер, матушка», — сказала девушка. Она выпустила руку Дени, но он молчал. «Добрый вечер, мой мальчик», — не сдавалась настоятельница. Дени ничего не ответил. Сестра Клотильда взяла чемодан и пропустила настоятельницу в дом. Платье ее запылилось, она выглядела усталой. Сестра Клотильда была в своей летней юбке, но настоятельница не сделала ей никакого замечания. Дени увидел, что и у той, и у другой одинаковые серебряные кольца на левой руке. Клод и настоятельница вошли в его любимую комнату, в их комнату, а сам Дени отправился в сторону леса. Он шел между деревьев и окунал пальцы в проступившую на коре смолу, потом лег на траву на сосновые иголки. Дени чувствовал, как смола застывает на его ногтях, засунул в рот указательный палец и начал сосать его. Медленно наступал вечер. По его рубашке карабкался майский жук. Дени сбросил его на землю и смотрел, как тот исчезает в траве. Потом поднял глаза и увидел, что небо над деревней потемнело. Над горами сияло еще желтое солнце. Дени снова положил палец в рот и закрыл глаза. Настоятельница сидела на низком диване и внимательно разглядывала девушку, молча стоявшую у окна. «Где мальчик?» — спросила она. «Ушел в лес», — сказала сестра Клотильда усталым голосом. «Ему не хочется находиться здесь». «Тогда мы сможем спокойно поболтать», — сказала настоятельница. Она скрестила руки и поднялась. Подошла к девушке, стоявшей спиной к ней против света. «Иди, сядь рядом со мной», — сказала она ей. «Тебя будет лучше видно». Сестра Клотильда повернулась, посмотрела прямо в лицо настоятельницы. Та впервые заметила, как она красива, какие глубокие у нее глаза. «А может быть, мы сначала пообедаем?» — сказала девушка с вьющимися волосами. «Можем поговорить завтра. Вы, должно быть, страшно устали после такого путешествия». «Я устала», — сказала настоятельница. «Да, устала. И чувствую себя отвратительно. Но хочу, чтобы сегодня же вечером все определилось. Завтра я увезу тебя и увезу его. Есть поезд около 12 дня. В любом случае я не могу отсутствовать долго. Вот так. Ты должна понять меня и послушаться». «Не могу». «Нет, можешь», — сказала настоятельница, обняв ее за плечи. «Ты слышишь? Другого выхода нет. Только этот поезд. И на нем мы уедем втроем. Он к родителям, ты к нам». Затем она захотела подняться наверх, спросила, где комната Дени. «У нас общая комната», — сказала девушка. Настоятельница открыла дверь их комнаты. До сих пор она сдерживалась, но, увидев кровать, на глазах изменилась, словно бы ссохлась, сгорбилась, постарела. Она повернулась к сестре Клотильде и в отчаянии подняла руку, чтобы дать ей пощечину, но девушка удержала ее, схватив за запястье. «Умоляю вас», — сказала сестра Клотильда, — «я вас умоляю». Настоятельница втолкнула ее в комнату. Сестра Клотильда села на кровать и заплакала. После долгого молчания настоятельница подошла к ней и сказала: «Перестань, это не поможет. Посмотри на меня». Сестра Клотильда подняла голову и посмотрела на нее. «Это началось уже в пансионе?» «Да». «Когда?» «Не помню. Я боялась, я знала, что это случится, но ничего не могла поделать. Я пыталась». «Когда?» — повторила настоятельница. «У Мадлен». «Как это мерзко!» Она тряхнула девушку за плечи еще раз и еще, потом внезапно схватилась за сердце и опустилась на кровать. Через несколько секунд настоятельница с трудом прерывисто произнесла: «Это я во всем виновата, я не обращала на тебя внимания. Ты была у меня под присмотром, а я тебя не защитила. Ты нуждалась во мне, я ничего не поняла, ничего, это я виновата». «Никто не виноват. Ты вернешься со мной», — сказала настоятельница. «Не могу». «Чего ты не можешь? Ты могла лгать, ты могла улыбаться. Во время этого ей не удалось подобрать подходящее обидное слово. А это ты могла?» Настоятельница схватила морщинистой рукой покрывало, словно хотела сорвать его с кровати. «А это?» — она потянула блузку с сестры Клотильды. «Чего ты не можешь? А что еще ты сможешь? Смотреть в глаза своим родителям? Его родителям? Ему? Ему в глаза? Ты его растлила, ты его убиваешь, и можешь смотреть на него?» Сестра Клотильда снова заплакала. «Прошу вас, не говорите так». «Чего я не должна говорить? Что ты воспользовалась его незрелостью и его неведением? Я была у его родителей, ему 14 лет». А потом случилось что-то странное. Девушка навсегда это запомнила. Она плакала, слеза упала ей на юбку, но материя была накрахмалена, и слеза, как жемчужина, скатилась вниз и застыла на колени. Тогда настоятельница дотронулась до слезы указательным пальцем и размазала ее по коже. Они долго разговаривали. Настоятельница говорила: «Ты не понимаешь». Сестра Клотильда говорила: «Вы не понимаете». Настоятельница вспоминала грозного и неумолимого бога, девушку, почти ребенка, которая лежала ничком, раскинув руки на полу часовни. Она много раз повторяла: «Ты возлюбленная Господа на всю свою жизнь, на веки веков». Сестра Клотильда так сказала о Дени: «Я не хочу причинять ему боль. Вы не поймете, я хочу остаться с ним, хочу, чтобы нас оставили в покое, я верую в Бога, а он знает, какие мы на самом деле, и он понимает, он заодно с нами, я уверена, он заодно». «Ты богохульствуешь», — сказала настоятельница. «Ты сошла с ума, говоришь сама не знаешь что, в тебя вселился дьявол, Бог может только гневаться на тебя». За окном уже наступила ночь. В какое-то мгновение девушка взяла настоятельницу за плечи и встряхнула ее так же, как та трясла ее, и крикнула: «Я люблю его, вы что, не понимаете? Люблю его одного, я не хочу расставаться с ним». «Придется», — сказала настоятельница, — «если я вас не увезу, ты думаешь, много времени потребуется, чтобы его изолировать? Ты думаешь, много времени потребуется, чтобы изолировать тебя?» Девушка отпустила ее, отстранилась. Она с ужасом смотрела на пожилую женщину, тщетно пытаясь вспомнить, кто это. Теперь эта женщина казалась ей такой же чужой, как и все остальные в этом мире. «Ему 14 лет, — сказала настоятельница, — даже по людским законам то, что ты сделала, имеет название. Люди накажут тебя за это». Так все и произошло. Настоятельница говорила и говорила, повторяла одни и те же слова, одни и те же фразы, склонялась над ней, когда она кидалась лицом в подушку, тщетно стараясь думать о Дени, Дени в машине, в глубине амбара, Дени в ее жарких ночных объятиях, Дени, подросший за лето, измеряет свой рост портновским метром и горделиво смеется, потому что перерос ее на 10 сантиметров. 14 лет и 2 месяца. «Ради ребенка, каким он был до этого безумия, — говорила настоятельница, — ради ребенка, каким ты была, будем молчать, забудем все, клянусь тебе, что все останется между нами, мной и тобой, твоей исповедницей, клянусь тебе, что никогда об этом не вспомню». Именно так все и произошло. Сестра Клотильда осталась в своей юбке и блузке. Она больше не плакала. Они стояли с настоятельницей возле дома, и настоятельница сказала: «Теперь пойди и поговори с ним». Сначала сестра Клотильда пошла к лесу, позвала Дени, но его там уже не было. Она пересекла двор и вошла в амбар. Он сидел за рулем шинара. В темноте, с непроницаемым лицом, и даже не повернулся в ее сторону. Когда сестра Клотильда подошла к нему совсем близко, то увидела, что поверх своей рубашки Дени надел гимнастерку, которую ей дал немецкий офицер. Это было ребячливо Это было ужасно. Зачем ты это надел? Потому что. Она открыла дверцу, села возле Дени. Хотя он по-прежнему на нее не смотрел, он все понял. Он всегда все хорошо понимал. После паузы сестра Клотильда сказала ему: «Ты не можешь сходить в деревню? У нас мало хлеба». Дени утвердительно кивнул. «Мы возвращаемся, Дени». Он утвердительно кивнул. «Знаешь, ты должен мне помочь». Он утвердительно кивнул. А потом повернулся и смотрел на нее всего секунду. Она ожидала, что увидит в его глазах грусть, а может быть и злость. И это было, но как-то смазано. Однако было там и другое, то, что заставило ее вспомнить об их первой встрече, когда она повернулась к нему в пустой больничной палате и, наконец, увидела его. И если судьба не предопределена, значит, все это не имеет смысла. Дени открыл дверцу, вышел из машины, сделал несколько шагов по направлению к воротам амбара. Потом остановился, посмотрел на нее сквозь грязное ветровое стекло и вернулся. Подойдя, он сказал ей нежно: «Это ерунда, так даже лучше». Она поняла, что он делает все возможное, чтобы утешить ее. Она была уверена, что он тогда сказал: «Это ерунда, сестра моя». Но это было неправдой. Она увидела, как он снимает немецкую гимнастерку, швыряет ее вглубь амбара и уходит. Руки в карманах, прямая спина, плечи расправлены, высокий, печальный и гордый. Дени. Хозяйка булочной появилась за прилавком и удивилась, увидев Дени. «Это вы?» «Да», — сказал Дени, — «мне нужен хлеб». Она улыбалась, не двигаясь с места. «С любовью покончено? Сестра возвращается в лоно церкви?» Дени пожал плечами. «Мне нужен хлеб», — повторил он. Хозяйка булочной продолжала улыбаться, в ее улыбке сквозила злая ирония. Она подошла к полке, взяла один батон и вернулась к Дени. «Покончено, покончено», — сказала она. «Дайте, пожалуйста». Дени достал деньги, талоны на хлеб и протянул хозяйке. Та посмотрела на купюру и улыбнулась еще ироничнее. «Это ее деньги? Она тебя содержит? И на шлюху бывает проруха». «Сами вы шлюха», — сказал Дени, вырывая у нее из рук батон. «Что?» — сказала женщина. «Повтори, что ты сказал?» — сказал шлюха. Хозяйка булочной преградила ему путь и завизжала. «Шлюха! Он назвал меня шлюхой!» На шум вышел ее муж. Руки его были в муке, широкие волосатые плечи выступали из майки. Он придвинулся вплотную к Дени своей огромной грудью. Он казался очень сильным, и его переполняла ярость. «Это он?» — сказал булочник. «Он тебя так назвал?» «Он назвал меня шлюхой!» — сказала женщина. Она распахнула дверь на темную улицу, вышла на порог и начала кричать. Люди сбегали, заходили в магазин. Булочник удерживал Дени за руку. «Он назвал мою жену шлюхой!» — сказал он. «Подонок!» — сказал один старик. «Какой подонок!» Дени попытался вырваться, но старик ударил его по спине палкой. Булочник отвесил Дени пощечину. Дени отлетел к стене. Оказавшийся тут же мальчик, тот, что провожал настоятельницу, помчался предупредить сестру Клотильду. Остальные наблюдали за происходящим, мужчины смеялись. Дени провел рукой по лицу, силясь собраться с духом. Но булочник уже подходил к нему, поднимая руку для удара. «Оставьте меня в покое», — сказал Дени. Он смотрел на собравшихся вокруг него людей и внезапно почувствовал себя так, словно участвовал в школьной драке. Он снял часы и положил их в карман брюк. «Сейчас увидишь», — сказал слегка озадаченный булочник. «Ты это надолго запомнишь». Он подступил еще на шаг, замахнулся, но Дени не стал дожидаться второй пощечины. Он ударил первым изо всех сил, целясь в глаза. От удара огромный булочник отшатнулся, но уже старик с палкой и другие деревенские набросились на мальчика. «Держите его», — сказал булочник, — «держите его, я ему сейчас покажу». И он, не глядя, принялся колотить по выставленным для защиты рукам. Да не споткнулся, выбросил вперед кулак и ударил в пустоту. А потом произошло вот что. «Пропустите меня!» — кричала Клод. «Пропустите меня!» Она была в слезах, она бежала всю дорогу. Клод яростно расталкивала людей, сгрудившихся в дверях булочной. Мужчины, державшие Дени, расступились, они были бледны. Когда Клод увидела мальчика на земле, она тоже отступила, и лицо ее, залитое слезами, исказилось от ужаса. Дени стоял на коленях у стены, поджав под себя одну ногу и опершись о землю руками. Кровь текла у него из ушей, изо рта, из носа. Рубашка и брюки были в крови. Он пытался подняться, но не мог. «Дени, мой маленький». Она подняла его за плечи, и он, стараясь удержаться, обнял ее за шею, испачкав кровью белую блузку. «Это ерунда», — сказал он очень тихо, чтобы только она одна могла его слышать. «Обопрись на меня». Ей пришлось поддержать его, потому что он не стоял на ногах. Дени поднялся, зубы его были красные от крови, а лицо искажало пробегавшая судорога. «Идем, дорогой». Она выволокла его на улицу, а какая-то девушка протянула ей хлеб, упавший на ступеньках. Клод его не взяла. Она поддерживала Дени, взбешенная поведением этих людей, и те расступались перед ними в полной тишине. Сквозь ночь они медленно шли к дому. Клод поддерживала Дени и шептала слова, которые боялась, уже никогда ему не скажет. «Обопрись на меня, дорогой. Обопрись крепче. Я тебя не брошу, увидишь. Я тебя не брошу, никогда не брошу, любовь моя. Тебе больно? Очень больно». Дени рыдал у нее на плече и мотал головой. «Все пройдет», — сказала она. «Крепче обопрись на меня. Я больше тебя не отпущу». В комнате, когда она мыла ему лицо, а он лежал в постели, укутанный, успокоившийся, с примочкой в уголке рта, она сказала ему: «Я сейчас вернусь, а ты не двигайся, я скоро». «Я не смогу больше тебя целовать», — сказал Дени. «Почему же? Вот, смотри». Он, наконец, улыбнулся, как мог при заплывшем глазе и глубокой ране на губе. Кровь из ушей и носа уже не текла. «Возвращайся быстрее». «Я мигом». «А настоятельница?» «Я с ней поговорю», — сказала Клод. «Ты отпустишь волосы? Вот такой длины». Она указала на свои колени, вышла и осторожно прикрыла дверь. Настоятельница была внизу, стояла спиной к окну. В руках она держала часы Дени на металлическом браслете. «Как он?» — спросила настоятельница. «Уже лучше. Вы голодны?» «Нет». «Тогда я бы хотела, чтобы вы ушли», — сказала девушка. «Вы сможете переночевать в деревне». Она пошла на кухню. Настоятельница последовала за ней и положила часы Дени на стол. «Вы не изменили решение?» «Я никогда не принимала никаких решений», — сказала девушка, — «ни разу за всю свою жизнь. За меня это делали другие. Теперь я сделала выбор. Я сама выбрала, понимаете? Сама». Настоятельница не произнесла ни слова. Она вышла из кухни и закрыла за собой дверь. Девушка подождала, пока ее сердце перестанет бешено колотиться. Взяла стакан, выпила воды из-под крана. Затем намылила руки, чтобы стянуть с пальца кольцо. Она носила его очень давно, но снялось оно без усилий. Это произошло. Все кончено. Хорошо ли, плохо ли все сложилось, но я сама это начала. Мы оба начали. Не сожалея о том, что... не сделали этого раньше. Пришлось пережить все, чтобы понять. Теперь все свершилось, раз и навсегда. Я знаю, что мой выбор ужасен, но если бы я его бросила, такое расставание было бы еще страшнее. Из двух возможных зол я выбираю меньше, хотя одно стоит другого, но мы начали вместе, и если посмотреть с этой точки зрения, мы начали неплохо. Мы сохраним свою любовь. Пусть пройдет время, 5 или 6 лет, и мы воспрянем. Наша любовь поможет нам выбраться из всей этой грязи. Это главное. Сердце снова колотилось в груди. Ей хотелось быть рядом с ним. Когда Клод вышла из кухни, настоятельница стояла в прихожей с чемоданом в руке. «Я ухожу», — сказала она, вероятно, надеясь, что ее будут удерживать. «Убирайтесь к черту», — сказала девушка. «Оставьте нас в покое. Убирайтесь к черту, если угодно». Клод взяла ее свободную руку, положила на ладонь свое серебряное кольцо и сжала ее пальцы. «Все это очень быстро». «Вы сумасшедшая», — сказала настоятельница. Это прекрасное сумасшествие. Она подтолкнула настоятельницу к двери, та вырвалась и опустила на пол чемодан. «Минутку, сестра моя». «Я вам не сестра», — сказала Клод. «Разве я вам сестра?» «Нет, не говорите, что я ваша сестра. Вы были ею, и за это я вас люблю. Что мне делать с вашей любовью? Прошу вас, уходите». «Позвольте мне поговорить с вами», — сказала настоятельница. Она была бледна, они обе были бледны. «Мы уже достаточно говорили», — сказала Клод. «Вы подумали о его родителях? Когда я вернусь, то пойду к ним, чтобы все им рассказать. Я уже должна была это сделать». «Рассказывайте все, что угодно», — сказала Клод. «И чего вы этим добьетесь, как вы думаете? Дени будет вынужден вернуться, а дальше что? Жизнь длинная, я могу подождать. Через несколько лет он будет свободен, я тоже, и мы снова будем вместе». «Вы прекрасно понимаете, что этого не будет. Вы станете для него обузой, постыдным воспоминанием, чудовищной ошибкой». «Мне вышвырнуть вас отсюда», — сказала Клод. «Скажите, если я должна вам помочь, и я это сделаю». «Чудовищная ошибка», — сказала настоятельница. «Можете мне поверить, я только что слушала его часы, знаете? Они опять тикают». Она подняла свой чемодан. «Бедное мое дитя». «Я не ваше дитя», — сказала Клод. «Я вам не сестра, не дитя. Я просто выставляю вас за дверь». «Я сообщу о вашем решении в епископство. Если уж приходится идти наперекор вашим желаниям, я предпочла бы, чтобы вы вели себя более достойно. Но раз все идет таким образом, хочу попросить вас об одном. Ради ваших родителей, ради его родителей, ради вас обоих, очень прошу, отвезите назад мальчика поскорее. Избавьте нас, по крайней мере, от возможности увидеть вас на скамье подсудимых». «Я отвезу его», — сказала Клод. «И да простит вас Господь». «Он меня уже простил», — сказала Клод. «Он уже начал наказывать вас», — сказала настоятельница. «Это он вершит суд на небесах. Это он сделал так, чтобы часы снова пошли». Она стояла перед открытой дверью, бледная, с немигающим взглядом, потом пошла, согнувшись, со своим чемоданом по темной и неровной дороге. Девушка осталась в дверях и смотрела ей вслед. Она видела, как над лесом мерцают звезды. Клод вбежала наверх в комнату, легла на кровать рядом с Дени, обняла его, крепко прижав к себе. Она хотела заговорить, но он рукой закрыл ей рот и не позволил. «Знаю», — сказал он, — «я слышал. Ставлю тебе 4+". И потом тоже крепко обнял ее. «Ты мой возлюбленный», — сказала Клод. «Она сказала, что я должна быть возлюбленной Господа. Но мой возлюбленный — это ты». Затем она разделась и снова легла возле него. Они были одни. Больше никого, только они, вместе со своей любовью, поруганной, но живой.